Часть третья. Дискавери. Глава 12. Под горку. Наконец-то корабль начал набирать скорость, спускаясь к Юпитеру, будто катясь под горку. Он давно уже прошел ту гравитационно спорную территорию, где четыре крохотные внешние луны — Синопе, Пасифе, Ананке и Карме — двигались по своим крайне эксцентричным попятным орбитам. Это, несомненно, были захваченные Юпитером астероиды, неправильной формы, самые крупные всего 30 километров в поперечнике. Иззубренные, истрескавшиеся куски скальной породы, не представляющие интереса ни для кого, кроме геологов космоса, постепенно переходили из владений Солнца под власть Юпитера и обратно. Но Юпитер мог сохранять за собой другую четверку спутников, находившихся вдвое ближе остальных. Элара, Лиситея, Гималия и Леда находились достаточно близко друг к другу и вращались почти в одной плоскости. Выдвигались предположения, что они некогда являлись частями одного небесного тела. Но если и так, диаметр родителя вряд ли превышал сотню километров. Так близко, чтобы превратиться в диски, наблюдаемые невооруженным глазом, оказались только Карме и Леда, но экипаж приветствовал их как старых друзей. Они были первой землей на горизонте после долгого океанского плавания, островами у побережья огромного материка, Юпитера. Истекали последние часы, приближался решающий этап всего полета, вход в юпитерианскую атмосферу. Юпитер сделался гораздо больше, чем видимая невооруженным глазом Луна в земном небе. Стали видны гигантские внутренние спутники, движущиеся вокруг него. Все они превратились в диски и обрели определенный цвет, но были еще слишком далеко, чтобы поверхности их стали разноцветными. Они скрывались за Юпитером, вновь появлялись на дневной стороне, отбрасывая тени на поверхность гиганта. Их бесконечный балет представлял собой захватывающее, никогда не надоедающее зрелище. Это зрелище завораживало астрономов со времен Галилея, увидевшего его первым без малого 400 лет назад. И вот теперь экипажу Леонова первыми довелось увидеть его невооруженным глазом. Прекратилась непрерывная игра в шахматы. Время, свободное от вахт, проводили у телескопов либо в оживленных беседах, а также слушая музыку и любуясь видом снаружи. И как минимум один корабельный роман достиг кульминации. Частое исчезновение Макса Брайловского с Женей Марченко служили предметом добродушных шуток. «Странная они пара», — думалось Флойду. Макс, крупный симпатичный блондин, когда-то был гимнастом и даже вышел в финал Олимпийских игр 2000 года. Ему было немного за 30, но лицо его до сих пор оставалось удивительно открытым, почти мальчишеским. И внешность вовсе не была обманчивой. Несмотря на репутацию блестящего инженера, он часто поражал Флойда своей наивностью и простотой. С такими людьми приятно поговорить, если разговор не затягивается надолго. Вне сферы профессиональной деятельности Макс был человеком милым, но поверхностным. Женя, 29 лет, самая младшая на борту, оставалась в какой-то степени загадкой. О ее травмах коллеги не распространялись, поэтому и Флойд никогда не заводил разговоры о них, а его источники в Вашингтоне не могли снабдить его никакой информацией по этому вопросу. Очевидно, она попала в серьезную аварию, но, возможно, это было обычное дорожно-транспортное происшествие. Версию, будто она участвовала в секретной космической миссии, популярная мифология за пределами СССР вполне допускала такие вещи. Можно было даже не рассматривать. Благодаря глобальным системам слежения в последние 50 лет сохранить такое в секрете было бы невозможно. Вдобавок к физическим и, несомненно, психологическим шрамам, Жене приходилось преодолевать еще одно затруднение. Ее включили в экипаж в последнюю минуту, и это было всем известно. Диетологом и фельдшером Леонова должна была быть Ирма Якунина, но в неудачном споре с дельтапланом она получила слишком много травм. К Каждый день в 18:00 по Гринвичу 7 членов экипажа и 1 пассажир собирались в маленькой кают-компании, которая отделяла рубку от камбуза и кают. За круглым столом в центре как раз помещалось 8 человек. Когда вернут к жизни Керноу и Чандру, места для всех уже не хватит. Придется организовать 2 сиденья где-то еще. 6-часовой «совет», как прозвали этот ежедневный круглый стол, редко длился дольше 10 минут, однако играл важную роль в поддержании морального духа. Жалобы, предложения, замечания, сообщения о проделанной работе — обсуждать можно было все, что угодно. У капитана имелось право вето, но прибегала она к нему крайне редко. Типичными пунктами неписанной повестки дня были просьбы изменить меню или предоставить больше времени для личных переговоров с землей, предложение посмотреть те или другие фильмы, обмен новостями и сплетнями и добродушные шутки превосходящих советских сил над малочисленным американским контингентом. В ответ Флойд напоминал о том, что все меняется, и когда Керноу и Чандра выйдут из гибернации, соотношение из 1:7 превратится в 3:7. О том, что Керноу, по его личным впечатлениям, способен переспорить и перекричать любых 3 членов экипажа, он даже не упоминал. Бодрствуя, Флойд проводил большую часть времени в кают-компании, частью из-за того, что, несмотря на очень небольшие размеры, там его не так донимала клаустрофобия, как в его крошечной каморке. Кроме того, кают-компания просто радовала глаз. Все имеющиеся плоские поверхности были увешаны фотоснимками красивых ландшафтов, морских видов и эпизодов спортивных соревнований, портретами популярных звезд видео и другими напоминаниями о Земле. Но самое почетное место занимала подлинная картина Леонова, его этюд «Около Луны», созданный в 1965-м. В тот год, когда он, молодой подполковник, покинул «Восход-2» и стал первым в истории человеком, вышедшим в открытый космос. Работа скорее талантливого любителя, чем профессионала. Картина изображала испещренный кратерами край поверхности Луны с красивейшим синус иридум, заливом радуги на переднем плане. Над лунным горизонтом нависал исполинский тонкий серп Земли, опоясывающий ее ночную сторону. На заднем плане сияло Солнце, протуберанцы его короны простирались в космос на миллионы километров вокруг. То была не просто потрясающая композиция, но и взгляд в будущее, до которого оставалось всего 3 года. В полете на «Аполло-8» на Рождество 1968 года Андерс, Борман и Лоуэлл наблюдали этот роскошный вид, восход Земли над обратной стороной Луны, собственными глазами. Хейвуд Флойд восхищался картиной, но испытывал к ней смешанные чувства. Ему никак не удавалось забыть, что она старше любого из находящихся на корабле, за одним единственным исключением. Когда Алексей Леонов нарисовал ее, Флойду уже исполнилось 9.